Занятие 37. Зачем лечить? Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до 1. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатие, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвертое. Мысленно повторяйте: «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». Пятое. Потом скажите себе: «Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите: «Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите: «Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде, и это так». Один врач пишет: «Интуитивно я верю, что с самого своего рождения человек знает истинную природу лечения в том смысле, что это не механический или ориентированный на лекарство процесс. Типичным примером является так называемая спонтанная ремиссия неизлечимого рака. Я бы этот спонтанный феномен назвал скорее созидательным самоисцелением или чудом тяжелого упорного труда». Я согласен с вами, доктор. Автор приведенных строк – доктор медицины Бернард С. Сигель, который совместно со своей женой Барбарой Сигель написал для журнала American Theosophist статью «Духовные аспекты целительного искусства». Впоследствии доктор написал книгу «Любовь, медицина и чудеса», долгое время бывшую бестселлером. Частно практикующий хирург и профессор медицинской школы Йельского университета доктор Сигель в 1978 году создал групповую терапию «Исключительный раковый пациент», который использует в работе образы и рисунки пациентов. Он не считает, что врач лишь лечебная машина. Он видит врача также учителем, помогающим людям брать на себя ответственность за решение собственных проблем и участвовать в целительной работе. Опять же, я согласен с вами, доктор, но нам следует идти дальше. Почему то, что мы можем делать самих себя больными и здоровыми, выглядит какой-то новостью? Разве это не должно быть для нас азбучной истиной? Да, мы должны учить своих детей пользоваться разумом, чтобы разделить 9 пирожных на 3 человек. Но мы должны также учить их входить в мир воображения и оттуда вносить коррективы в физический мир, например, избавляться от боли в животе из-за чрезмерного употребления тех же пирожных. Что плохого в исцелении? Иногда подвергают нападкам этот тип лечения, называя его вторжением в частную жизнь. или обвиняют тех, кто практикует метод Сильва, в том, что они не дают людям возможности работать над собственной кармой, или считают, что мы вторгаемся в Божий промысел. Я убежден, что все мы ответственны друг за друга. Если знаем, что некий человек страдает от какой-то проблемы и что эта проблема не дает этому человеку делать свое дело по улучшению нашей планеты, наш долг – решить эту проблему, независимо, знает о наших действиях тот человек или нет. Что касается кармы, то, как я считаю, карма имеет отношение ко всем нашим неправильным действиям в этой жизни и наказаниям, которые эти действия влекут за собой. Многие восточные философии учат, что карма переносится из одной жизни в последующие. Но я верю, что наказание может иметь силу, только когда мы знаем, что сделали неправильно. Наказание должно иметь целью научить нас корректировать свои жизненные пути и не повторять совершенных ошибок. Наказание за проступок, о котором мы не осведомлены, не имеет смысла. В методе Сильва я пытаюсь показать людям причинно-следственные отношения между их мышлением и их результатами в жизни, чтобы они могли понять, что нужно изменить для обретения здоровья, достижения процветания и счастья. В отношении вмешательства в Божью волю я отвечу так. Если бы Бог не хотел, чтобы мы действовали, наши действия и усилия никогда бы не были эффективными. Но очевидно противоположное. Поэтому возможность того, что Бог не желает нашего вмешательства, не снимает с нас обязанности пытаться корректировать проблемы. Мы нуждаемся в помощи друг друга. Даже в джунглях, живущих по принципу «убивай или будешь убит», животные приходят на выручку друг к другу. У нас есть поликлиники, больницы, медсестры, парамедики, врачи, специалисты и целители всех типов, включая духовных целителей. Моя позиция такова. Мы просто обязаны развивать свои ментальные целительные способности и использовать их. Это необходимо. Я считаю, что мы посланы на эту планету с определенной целью – помогать продолжать творение. Роль человечества в творении. Чтобы помогать творению, мы должны быть творцами, а не разрушителями. Мы должны стараться быть частью решения, а не частью проблемы. Мы должны чувствовать, что творить – хорошо, а разрушать плохо. Если бы нашей миссией было разрушение планеты, эта формула была бы вывернута наизнанку. Мы бы хорошо себя чувствовали, уничтожая вещи и нетерпимо относились к созиданию, изобретению и улучшению вещей. Сказано, что мы созданы по образу и подобию Бога. Конечно, у нашего Создателя нет туловища с двумя руками и ногами, так что мы созданы не по физическому подобию Создателя. Мы являемся отражением образа не физического, ментального и духовного. Чтобы продолжать творение как соавторы Создателя, мы должны находиться в контакте с Ним. Если рабочие настройки не имеют контакта с прорабом и вышестоящим начальством, у них в скором времени получится невесть что. выживание человечества зависит от поддержания нашей связи с Создателем. И не через наши тела, но через разум. Мы должны научиться использовать полный потенциал данного нам Творцом разума. Разум – это дополнительный орган чувств человеческого интеллекта. Мы знаем, что человеческий интеллект может действовать на расстоянии от мозга, и что наше сознание не ограничено физическими пределами мозга или физическими барьерами пространства и времени. Когда мы отворачиваем свое сознание от физического измерения и обращаемся к нефизическому или духовному измерению, мы соприкасаемся с Богом. Когда мы отключаемся от внешнего мира, закрывая или дефокусируя глаза, медитируя, уходя во внутренний мир, мы включаем нашу связь с Богом. Мы становимся одухотворенными. Мы становимся правильными. Мы можем угадывать нужные решения. Мы можем даже пророчествовать. Мы можем лечить. Мы можем делать этот мир лучше.